Глава 5. Народный сполох. Еще до полудня ратники с Перуного бора пришли к погосту Ярустову, что на большой дороге из Мурома в Рязань. Потемневшая бревенчатая церковь-однодневка, когда-то в один день выстроенная всем миром, была окружена густо теснившимися крестами кладбища. Между крестами толпились мужики с вилами, копьями и бердышами. Выкрики и гул народный слышны были издалека. Над тысячной толпой тревожно гудел набатным звоном медный колокол. Вокруг церковного холма извивался ручей, чернее среди засыпанных снегом берегов. Здесь у воды расположился пестрый табор. Около сотни людей, одетых необычно, мужчины в обшитых красными лентами войлочных шапках, женщины в ярких цветных шабурах, желтых и зеленых платках, дети, полуголые в отрепьях, жались и шумели около костров. Прохожие останавливались около табора. К ним подбегали дети, протягивая голые и грязные от золы руки, подползали женщины, все твердили: «Хлебца, кушай надо! Наши булгар, татар, резаль!» Прохожие давали беднягам куски хлеба и ускоряли шаги. «Опять булгары, сколько их прибежало! Что за беда стряслась над ними?» На ступеньках церковки показался старый священник в лиловой ризе из грубой крашеной холстины с нашитыми желтыми крестами. Двумя руками он высоко подымал небольшой медный крест и благословлял толпу. Дребезжащим голосом кричал: «Доспевайте, православные! Идут на Русь ратные вои, мунгалы-табунщики, воеводство державшую безбожному хану Батыге. Рать вражья идет от дикого поля, станы их соглядали на реке Воронеже». Мужики внимательно прислушивались, а священник продолжал выкрикивать: «Услыша, отец наш, князь Юрий Ингваревич, что на рубеже земли Рязанской стал Батыга, немилосердный и льстивый хан Табуноцкий. Наш князь послал гонцов по братья свои и в Муром, и в Коломну, и в Красный, и по сына своего Федора Юрьевича в Зарайск, и по другого сына Всеволода Юрьевича в Пронск. Все князья ответили, что идут со многими вои на подмогу, не оставят наши земли, станут в ратном бою рядом с рязанцами». Священник остановился, а из булгарского табора донеслись крики: «Хлебца, дай хлебца!» Дикорос стоял в толпе, опершись на рогатину. Рядом с ним Торопка искоса посматривал на лицо отца. Хмурой думой заволоклись строгие глаза Дикороса. «Батя!» — спросил тихо Торопка, потянув отца за рукав. «Взаправду ли на нас табунщики идут? Или старик брешет?» «Посмотрим да послушаем», — сказал Дикорос. «Кудряш, ты как смекаешь?» Грустно покачав головой, Кудряш ответил: «Поглядел я на этих булгар, что мыкаются внизу у ручья. А раньше булгары все в кожаных сапогах гостями в ладьях приезжали. Нам ли так же босыми мыкаться, убежав от полей наших? Да и куда бежать?» «Доспевайте, православные! Не попустите окаянному царю Батыге владеть русскою землею!» — продолжал надрываться священник. «Все вступайте в большой полк князя Юрия Ингваревича!» «А куда идти-то? Где сбор?» — прогудел Дикорос. В толпе послышались возгласы. «Где собираться? Кто поведет?» Священник ответил: «Сейчас вам слово скажет дружинник князя Рязанского, славный витязь Евпатий Калаврат!» Священник спрятал медный крест за пазуху и засунул замерзшие ладони в широкие рукава. На паперть вбежал высокий воин в коротком полушубке и железном шлеме. На туго затянутом ременном поясе была привешена длинная кривая сабля в зеленых ножнах. Он взмахнул боевым топориком с золотой насечкой и, выпрямившись, окинул толпу веселым взглядом. Затем низко поклонился на три стороны. «Бью вам челом, крепкие ратники, медвежьи охотники, лихие удальцы, узорочье и воспитание рязанское! Дайте мне слово сказать!» «Говори, говори, Евпатий, слушаем!» Знаю я, кто такие эти табунчики-татары. Своими глазами их видел, своими руками их прощупал, их хребты им сам ломал. Да и мне они оставили немало рубцов на груди. Вот эта железная шапка и кривая сабля сняты с побитого князя татарского. Ишь, какой наш Евпатий Калаврат! 12 лет назад, многие из вас это помнят, ходил я вместе с ростовскими дружинниками против этих татарских лиходеев. Далеко мы зашли, к самому Синему морю. На Калке встретились с татарской ратью. Тогда нам впервой было видеть, как они налетают, как увертываются от боя, как бегут от нас, будто со страху, а сами заманивают нас на свою засадную рать. Здорово бьются, только нестойкие. Чуть им что сразу не далось, удирают без оглядки и снова скопляются вдали. Кудряш подтолкнул в бок дикороса. «Слышь, что татаровья делают, нам бы не сплошать». «С таким бы нам воеводой пойти, как наш медвежатник Евпатий. Вместе мы на медведи ходили, с ним будет нам сподручней татар бить». Евпатий сказал еще несколько горячих слов, призывая всех идти в Рязань на княжий двор и там присоединяться к большому полку. Он быстро сбежал с паперти и, проходя сквозь расступившуюся толпу, увидел дикороса. «Здорово, Савелий!» — сказал он. «Небось, воевать собрался?» «А ты сына с собой веду, и соседи идут. В твоей дружине биться хотим. Возьму. Поспевайте в Рязань. Найдете меня на княжьем дворе». Два дружинника подвели большого горячего нравом коня. Евпатий вскочил на него и поскакал в сторону Рязани.